Благословение для народов. Его милостью любовь Господа всегда пребывает с Его избранным народом Израилем. После всех их страданий к ним придут Божье обещанное избавление и Его благословение. Как мы заметили прежде, пророк Даниил предсказывает: «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди, до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Этот отрывок заявляет о том, что Божьи благословения для народа Израиля прольются только на тех израильтян, чьи имена записаны в книге жизни Агнца. Иными словами, только те из еврейского народа, кто доверил себя их Мессии и Искупителю, войдут в число спасенного остатка народа Израиля. Только те из них, кто поверит, что Агнец Божий понес наказание за их грех, получат разрешение войти в землю обетованную и разделять радость, обещанную по завету, и благословение. Эти уверовавшие евреи и будут Божьим остатком в Израиле. Многие пророки Ветхого Завета, включая Иеремию, Михея, Сафонию и Захарию, свидетельствовали об этом. Остаток обратится, остаток Иакова, к Богу сильному. Ибо хотя бы народу у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится. Истребление определено изобилующею правдою. Один из наиболее захватывающих отрывков в целой Библии находится в книге пророка Захарии. В этом пророчестве Бог говорит: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они возрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Многие евреи зарыдают, когда поймут, что Иешуа, которого их народ отверг, есть Господь, их Мессия. Их рыдания затем обратятся в радость, когда их вера в Него принесет им благословение прощения, утешения и мира. Эти благословения приходят к верующим евреям через заместительную смерть Господа Иисуса Христа за грехи всех людей мира. Мы сейчас вспомним несколько благословений, которые отражают важнейшие черты великого Божьего спасения. Через веру в Мессию Иисуса верующие евреи, так же как и верующие язычники, получают прощение грехов, о чем заявил пророк Иеремия. Они очищаются от греха и обретают новое сердце, как говорит об этом пророк Иезекииль. Исаия заявляет, что они оправданы и считаются святыми в Божьих глазах. Они получают дар Святого Духа, предсказывает нам пророк Иезекииль, 39 глава, 29 стих. Те из еврейского народа, которые верят в Мессию Иисуса, получают, помимо всего, как его народ завета, благословение этого завета. Согласно пророку Амосу, они наследуют землю, которая освобождена от прежнего проклятия за неповиновение народа. Им возвращается их храм с его службами и жертвоприношениями, Захарии 6, 12, 13. У них есть царь, который обитает среди них вовеки, Иезекииля 43, 7. Они также получают исполнение многих Божьих обетований, обещанных через пророков. Согласно пророку Иеремии, они вступают в новый завет, который Господь заключает с ними навеки. Они обретают полноту благословений Авраамова завета и завета, заключенного с Давидом. Возможность индивидуального греха в сердцах еврейских верующих в правлении Мессии на земле не отрицается. Пророк Исаия 65:20 говорит: «Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем». Многие отрывки в Священном Писании содержат заявление о том, что Израиль, как нация, будет верен Богу навеки. Исаия заявляет: «Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. Вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков». Когда явятся новое небо и новая земля, как было обещано пророками, возможность греха исчезнет, потому что грех будет уничтожен. Когда Бог призвал Авраама, Он открыл ему порядок благословения человечества. Прежде всего, Он благословляет Израиля, о котором Он сказал: «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Благословив свой избранный народ, Господь делает его инструментом для благословения других народов. Бог говорит: «Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Бытие 12:3. Оставив путь беспрекословного повиновения Богу, Израиль временно потерял как свое собственное благословение, так и благословение, которое он должен был явить миру. Без Мессии, будь то ветхозаветные или в новозаветные времена, Израиль не мог предложить миру благословения в нем, то есть в Боге. Но у восстановленного Израиля, принявшего и познавшего Господа Иисуса Христа, будут непередаваемые богатства, духовные сокровища, которыми он благословит остальной мир. Израильский народ будет делиться этими благословениями со всеми человеками, рассказывая всему миру об их Искупителе. Служа с любовью Господу Иисусу, искупленный остаток Израиля представит его миру как Агнца Божьего, как свет мира, хлеб мира, царя царей и Господа господствующих. Этот будущий народ, состоящий из рожденных свыше евреев, станет блестящей иллюстрацией того, что Агнец Божий может сделать для тех, кто доверился и покорился ему. Обращенному Израилю будет также представлена власть следить за исполнением законов царствия. По этому поводу пророк Михей говорит следующее: «И будет остаток Иакова среди многих народов, как роса от Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых, и будет остаток Иакова между народами среди многих племен, как лев среди зверей лесных, как скимин среди стада овец, который, когда выступит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него». Присутствие Господа среди народа Израиля возвеличит этот избранный народ над всеми языческими народами. Господь – слава Израиля, а Израиль – слава Господня. Говоря о своем храме в его царстве, Бог сказал пророку Иезекиилю: «Сын человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки». Иезекииля 43:7. Господь построит в городе Иерусалиме свой величественный храм, который будет его постоянным местом пребывания. Он говорит: «Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф, «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего», — говорит Господь Саваоф. «И на месте сем я дам мир», — говорит Господь Саваоф. Агея 2:8-9. «Да, велика будет слава искупленного еврейского народа в царстве Христа. Но сегодня, в век созидания нового Божьего народа, Бог предлагает еще большую славу каждому еврею, который примет Христа. Через веру еврей наших дней может стать членом тела Христова вместе с верующими язычниками. Приняли ли вы благую весть о прощении через Мессию Иешуа? Делитесь ли вы этой изумительной вестью с другими? Делая это, мы можем привести многих евреев-язычников к той более высокой славе, которую Бог предлагает сейчас в Его возлюбленном Сыне. Доверитесь ли вы Ему сейчас? Готовы ли вы начать служить Ему? Ибо сегодня время Господне благоприятное. Ибо сегодня день спасения».